Наконец майор Смагин, выпроваживая девиц и узнав о цели приезда Светлова, несколько меняется в лице. «Акеев? Акеев на химии. Расконвоирован. Ну, числится за спецкомендантами, работает сварщиком на строительстве химкомбината. А что с ним? Вы уверены, что он в Котласе? А где у вас спецкомендатура? И где этот химкомбинат? Я вам дам машину и провожу». Но Светлов от сопровождения отказался, взял у майора машину и через весь Котлас помчался в спецкомендатуру. Там, минуя грудастую, расконвоированную зэчку-секретаршу неполных 20 лет с заголенными мини-юбкой ногами, Светлов напрямую прошел в кабинет спецкоменданта капитана Чабанова, и через несколько минут выяснилось, что хотя осужденный В.Н. Акеев числится на стройке сварщиком, главная его тут профессия — быть толкачом, добывать для стройки дефицитные материалы, запчасти, в связи с чем его постоянно посылают в командировки то в Архангельск, то в Киров, а то и в Москву. Кто же может быть лучшим толкачом, чем знаменитый спортсмен, бывший чемпион Европы? Вот и сейчас главный инженер Котлас Химстройтреста, сведомо спецкомендатуры, командировал Виктора Акеева в Москву в Министерство промышленного строительства. В бухгалтерии строительно-монтажного управления номер 5 управления Котлас Химстройтреста Светлов потратил еще не меньше часа, чтобы снять копии со всех командировочных документов Виктора Акеева и установить таким образом сроки его пребывания в командировках. По этим срокам выходило, что Акеев больше живет в Москве, чем сидит в Котласе, и командировки ему часто продлевают прямо в Москве в министерстве. Так, в последнюю командировку он уехал еще в начале мая. Впрочем, главный инженер Котлас Химстройтреста Коган был Акеевым доволен. Не знаю, какой он там, боксер или сварщик, но мне бы таких штук 5 толкачей, я бы этот комбинат раза в 3 быстрее построил. Он мне даже лимиты на арматуру в госплане вышиб, вы представляете? Покончив с бумагами, Светлов ринулся назад в аэропорт. Он едва успевал к последнему в этот день проходящему рейсу на Москву. Как ни странно, в аэропорту Светлова ждал капитан Жариков. Светлов удивленно взглянул на него. Жариков сказал хмуро: «Разрешите несколько слов, товарищ подполковник?» «Да-да, конечно. Я по поводу Виктора Акеева. В конторе лагеря разговаривать было нельзя, везде уши. А дело касается майора Смагина, начальника лагеря. Минутку, я только закомпостирую билет». Рейс Печора-Котлас-Москва опаздывал, как обычно, и у них было время поговорить. «Смагин хочет выдать за Акеева свою дочь», — сказал Жариков Светлову. «Она в него по уши влюбилась и крутит папаши как хочет. Поэтому он и расконвоирован, и на химию переведен. И сейчас они оба в Москве в гостинице «Пекин». «Откуда вы знаете?» — удивился Светлов. «Как только вы уехали из лагеря, майор Смагин трижды заказывал телефонный разговор с этой гостиницей, с дочкой. Думаю, он хочет предупредить их о вашем визите сюда. Только вот телефон у нее в номере не отвечает. Спасибо. Пойдемте со мной». Светлов спешно двинулся к почтовому отделению Котласского аэровокзала. Здесь стоял междугородный телефон-автомат, и Светлов тут же набрал по коду Петровку 38 свой служебный телефон и продиктовал своему заместителю майору Ожерельеву: «Елена Васильевна Смагина, гостиница «Пекин». Телефон поставить на прослушивание. Междугородные звонки не соединять. Смагину срочно взять под наблюдение. С ней должен быть Акеев». Безусловно, Акеев жить в гостинице не имел права. Он был без паспорта, но нелегально за взятку мог ночевать и в Пекине у своей любовницы. «Спасибо, капитан», — сказал Жарикову Светлов. «Родина вас не забудет. Я сообщу в ГУИТУ о вашем ревностном отношении к делу». «Это еще не все», — все так же хмуро сказал Жариков. Хотя у нас лагерь образцово-показательный, и на каждом шагу плакаты висят и лозунги типа «Честный труд, дорога к свободе» и «Моральный кодекс строителя коммунизма», а на самом деле это одна показуха. Смагин заигрывает дзеками, либеральничает, оркестр тут организовал, и в результате, прошу вас, он открыл сжатый на протяжении всего разговора кулак.